Глава 13. Логическая цепочка, которая возникла в моей голове, была проста. Чтобы темный факультет не закрыли, нужно показать свою полезность. Оставалось только понять, как это сделать. Вариантов пока что было не особо много. Первый – некромантия, а точнее перехват контроля над армией нежити пёсеголовых. Второй – скверна. И если насчет армии нежити я был уверен, шаманы и некроманты псов совершенно точно не упустят такую возможность, что и продемонстрировал Зарыш, то вот скверна. Я точно помню, что во время атаки Кромбера я уловил эманации скверны. Но сейчас, как бы я ни старался, ничего такого не чувствовал. А раз так, то дело либо во мне, либо в Ковальда. Не знаю насчет Жана, но его отец и по совместительству глава клана точно замаран по самые уши. С одной стороны, это чертовски глупо, ведь Ковальда достаточно сильные огневики. С другой, кто его знает, какую сделку он заключил с Ковином или Скверной. Что касается меня, то тут все непросто. Я соприкасался со Скверной раз, запашок Скверны учуял только я два. Чуть было не свалился во тьму три. В общем, как бы я ни был уверен в себе, мне нужен взгляд со стороны. И сам Ди наилучший для этого вариант. К тому же после ужина у нас намечается занятие, и к этому времени мне нужно отработать первую версию. На стадионе были только первокурсники, а значит, либо я ошибаюсь насчет Ковальда, либо Скверна решила не складывать все яйца в одну корзину. Вот ей-богу, с удовольствием рассмотрел бы другие варианты доказать ректору нашу полезность, но сделать вид, что ничего не случилось, не могу. Если Скверна запустила свои щупальца в академию, необходимо их отрубить и прижечь каленым железом. Если Скверна каким-то образом зацепилась за меня, что ж, в таком случае мне придется уйти. Ну или, как минимум, ограничить контакты с другими студиозами. С одной стороны, обидно, толком и не поучился. С другой, будет больше времени на поиски Ваджера. С такими мыслями я и пришел на занятия по основам магии. «Ну, тут сам Бог велел поучиться», — хмыкнул Дима, и я машинально кивнул. Ровные полукруглые ряды ученических парт, лесенкой поднимающиеся над преподавательским столом, сосредоточенные лица студиозов, торопливо готовящихся к уроку. В общем, та самая непередаваемая атмосфера учебы, которую я с лихвой вкусил в меде. Накатило острое чувство дежавю, и я не сдержал мечтательной улыбки. Даже студиозы и те рассаживались так, будто я снова оказался на первом курсе меда. Задние парты моментально оказались забиты битком, в то время как первые были свободны. Хотя нет, на моих глазах имперский маг занял первую парту, да еще и поманил к себе своих друзей. Наверняка хочет получить больше всех баллов, от взгляда Милы не укрылся маневр Алексея. «Может, и нам?» — тут же вскинулась Рая и вопросительно посмотрела на меня. «Нормально сидим», — я покачал головой. «Как раз посередине. Помните, что сказал наставник?» «Главное не нахватать штрафников», — кивнул Свелин, который старался держаться около меня. «Именно», — кивнул я. «Внимательно слушаем и не отсвечиваем. И не забывайте про конспекты, поскольку закончить свою мысль я не успел». В аудиторию влетел взъерошенный маг, и мне мгновенно стало ясно, почему сам Ди такой упор сделал на штрафных баллах. Во-первых, мастер Диол не походил на преподавателя. На боевого мага – да, на учителя – вообще никак. Во-вторых, его аура так и кипела от возмущения, будто его отвлекли от важных дел и заставили заниматься с нами. В-третьих, стоило магу открыть рот, как стало ясно, что педагог из него – как из меня балерина. «Итак, мое имя мастер Диол, и у меня совершеннейшим образом нет времени, чтобы с вами возиться. Я трачу на вас свое время только из-за личной просьбы ректора. Скажу откровенно, вы мне ни к суру не сдались. Объяснять что-то я не умею и не люблю. Я глава охранителей, а не какой-то там маг-теоретик. Не знаю, как остальные, а я на мгновение выпал в осадок. Ну не ожидал я от Академии такого непрофессионализма. А за любой вопрос не по существу, студиоз получает минус балл. За опоздание, за сон на лекции, за разговоры, минус балл. Всем ясно?» Я с трудом подавил желание пошутить про минус балл и балла нет и молча кивнул. С каждой секундой мастер Диол нравился мне все меньше и меньше. «Итак, запоминайте». Над ладонью мага вспыхнул тусклый огонек. «Создаете каркас заклинания, вкладываете заготовленное плетение и напитываете сырой силой. На разные заклинания требуется разное количество силы». «У-у-у!» Едва слышно протянул я, предчувствуя чертовски скучный и неинтересный урок, толку от которого будет 0,0. Ахинею, которую нес мастер Диол, могли понять от силы треть потока. Я имперский маг и, пожалуй, дворяне. Как раз те, кто особо и не нуждались в этих основах. «Чего это он?» Дима ткнул меня в бок и кивнул на тянущего руку Алексея. «Сейчас узнаем», — шепнул я в ответ, с интересом следя за своим, коллегой. «Далее», — лектор прервался, с недоумением глядя на поднятую руку имперского мага. «Вы хотите выйти?» «Нет у меня вопрос», — спокойно ответил Алексей и, немного подумав, добавил. «По существу». «Ох, огребет же он сейчас», — с сожалением протянул Дима. «Все баллы растеряет». Я же, машинально кивнув в ответ, с интересом вслушивался в завязавшийся между магами диалог. Алексей задавал действительно важные вопросы, вместо Диола акцентируя внимание на ключевых моментах создания плетения. Да что там, Алексей по сути и вел урок, не просто виртуозно вытаскивая из преподавателя информацию, но и подавая ее так, чтобы становилось понятно всем без исключения. Даже Свелин, который в самом начале приуныл, сейчас внимательно слушал лекцию, не забывая строчить в своей тетради, фиксируя все услышанное. Я же с трудом сдерживался, чтобы не начать аплодировать Алексею. Он 100% был на земле преподавателем или учителем. Настолько грамотно и понятно донести информацию до студиозов, это нужно суметь. Диол, к слову, не догадался, что происходит, и вовсю изгалялся над невозмутимым Алексеем. Называл его недалеким радужником и тупоголовым форточником, но последнему было плевать. Он все так же задавал вопросы, стараясь не для себя, зуб даю. Имперский маг в совершенстве знал и понимал всю эту теорию, а для студиозов. Вот только те самые студиозы, для которых и старался Алексей, вовсю смеялись над колкими фразочками Диола, отпуская в адрес имперского мага грубости на грани фола. «Дурачок», «тупица», «ботан», «заучка». В какой-то момент это стадо напомнило мне жителей Лютиков. Те тоже считали себя умнее всех, и что им все должны. В глубине души начало подниматься глухое раздражение, но я смог сдержаться и мысленно поблагодарил Алексея. На мой взгляд, такой альтруизм до добра не доведет, но поведение имперского мага заслуживало уважения. Так или иначе, урок прошел сносно. Хоть Диол и сопротивлялся, Алексей сумел вытянуть из него всю необходимую для начинающих инфу. Правда, итогом стала потеря радужным факультетом 2 баллов за вопросы не по теме урока. И в тот момент, когда мастер Диол уже собирался уходить, Алексей напомнил про домашнюю работу, чем, конечно же, еще больше настроил против себя весь поток. Еще бы! Выучить наизусть первые 20 плетений, научиться создавать идеальную сферу каркаса и знать все доступные для общего изучения заклинания до 5-го уровня включительно. Даже я испытал мимолетное раздражение, чего уж говорить про остальных. Вроде умом понимал, что Алексей старается для всех, но кто в здравом уме любит домашку? «Зря он так», — задумчиво протянула Мила, когда мы, собрав свои вещи, направились на следующее занятие. «Всех против себя настроил». Зато понятно было. Обычно отмалчивающийся Свелин горячо вступился за Алексея. Он как будто на себя удар принял. «Я тоже так считаю», — кивнул Дима, который уже успел обменяться парой фраз со своими друзьями. «У нас хоть мозг и кипел, но зато понятно стало, что за каркас, почему сферы и вообще». «Это да», — кивнула Мила. «Понимание действительно появилось, но все же...» «С домашкой был перебор», — продолжил Рая. «И так голова от информации разрывается». «Ребят, я, не сдержавшись, поморщился. У каждого из нас есть таймер, который показывает оставшееся до вторжения время. Да тут пахать надо как проклятые. «Да», — мрачно кивнул Свелин. «Хотя бы для того, чтобы выжить». «Но есть же армия», — Мила вопросительно посмотрела на нас. «Разве нет?» «Которую всеми правдами и неправдами отправляют в бастион», — вздохнул я. «Не хочу выглядеть паникером, но маги, в том числе и мы, единственная надежда этого мира». «Мне кажется, ты излишне драматизируешь», — не согласился Дима. «Но в общем и целом я согласен». Я хотел было сказать, что до лютиков местным тоже казалось, что резервисты и пограничники даром едят свой хлеб, но не стал. Дима сам был там и собственными глазами видел, что происходило. «Ладно», — я махнул рукой, ставив в разговоре точку. «Лучше поспешим на введение в медитацию». Когда мы пришли в аудиторию для медитации, я, мягко говоря, удивился. Стоило оказаться внутри, как голова тут же начинала идти кругом. Стен как таковых не было, и вместо них на входящего разумного обрушивался когнитивный диссонанс в виде десятков разнообразных ландшафтов. Жаркая пустыня перетекала в отвесные горы, среди которых шумел самый настоящий водопад. Густой лес завораживал своей чащобой, и в кустах чудился чей-то хищный взгляд. Звонкие ручьи дарили свежести прохладу. Бескрайняя степь перетекала в арктическую гладь льда. Причем увиденное совершенно не походило на иллюзию. По крайней мере, я чувствовал идущую со всех сторон энергию. Будто эта аудитория являлась портальной площадкой. И, судя по реакции остальных студиозов, пробрала не только меня. Ого! Вот это да! Великая сеть! Я же настолько увлекся попытками понять, что это, порталы или настолько качественные иллюзии, что даже не заметил появления преподавателя. И только локоть Свелина, впившийся мне в плечо, вернул меня в здесь и сейчас. Со своего места я поднимался одним из последних, с интересом рассматривая первую девушку-преподавателя, встреченную в академии. «Доброе утро!» — чистый и глубокий голос Магини без труда разнесся по всей аудитории. «Меня зовут Натали Нолкоп. Я заместитель ректора по научной части и грандмастер воздуха. Буду преподавать у вас введение в медитацию». Натали, в отличие от Диола, прекрасно владела аудиторией. И делала это настолько непринужденно и приятно, что я сам не заметил, как начал отвечать на ее вопросы про восстановление энергии. «Медитации! Эликсиры! Комплексы физических упражнений!» Ответы посыпались как горох, но самым точным оказался ответ Алексея, за который имперский маг получил очередной балл. Услышав его ответ, я с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Это было настолько очевидно, что я даже о нем и не подумал. Разлитая вокруг нас энергия. А ведь я не раз тянул эту самую энергию из окружающего мира. «Сейчас выкиньте из головы все лишние мысли», «И посмотрите внимательно вокруг себя», — Магесса обвела рукой аудиторию. «Выберите любой пейзаж и почувствуйте его». Я выбрал ближайший пейзаж пустыни и сходу ощутил переплетение энергетических линий огня, воздуха, земли. А потом началась настоящая магия. Нужно было сфокусироваться на самой яркой энергетической точке и дышать вместе с Натали. И это была первая медитация, во время которой я ощутил, даже не знаю, как сказать, единение с миром, что ли? Не знаю, как Наталья умудрялась помогать каждому из нас, но я не просто увидел линии огня, воздуха и земли, но почувствовал их. Да что там, с каждым вздохом я начинал видеть все больше нитей, а в глубине души зародилось понимание, что их намного больше, чем видят глаза. Более того, я осознал, что в тот момент, когда после рейда тянул силу из лесной поляны, действовал как варвар, ворвавшийся в библиотеку. Рвал, сжигал, отщипывал по кусочку. Обладая в тот миг сегодняшним пониманием, я бы смог самостоятельно исцелить своих товарищей, и лес бы остался цел. Конечно, данное задание было в большей степени полезно для стихийников, ведь если поймать это состояние в бою, то две одинаковые на первый взгляд нити воздуха оказывались совершенно разными внутри. Например, звенящая от напряжения бирюзовая нить отлично подходит для атакующего заклинания, а темно-фиолетовая – самое то для восполнения просевшего резервуара. Внимание! Вам удалось невозможное – единение с миром. Редкий маг может постичь единение со стихией, и уж совсем единицы могут стать частью стихии, органично влившись в окружающий мир. Слиться с ним, стать его частью. Выберите награду. Магический фон первой ступени, пассивная. Вы находитесь в гармонии с миром. Вас нельзя увидеть магическим зрением или найти поисковым заклинанием. Универсал первой ступени, пассивная. Все стихии слушаются вас одинаково хорошо. Классовые минусы и плюсы остаются неизменными. Я машинально выбрал магический фон первой ступени и только потом вспомнил, что Самди просил не принимать награды без него. Недовольно поморщился и вывалился из медитации. «Чтоб тебя!» — пробормотал я себе под нос, пытаясь вновь погрузиться в то состояние кристальной ясности и единения с миром. «Поздравляю вас, юные исследователи бескрайнего мира магии!» Голос грандмастера Нолкоп вернул меня в здесь и сейчас. «Теперь, когда каждый из вас увидел основной материал мага, предлагаю вам пройти за мной». Магесса приглашающе повела рукой, указывая на темный зев пещеры, расположенный на том месте, где должна была висеть школьная доска. Пока я соображал, что Натали имеет в виду, Алексей поднялся со своего места, стремительно подошел к пещере и первым шагнул в темноту. «Леха, меня подожди!» Слова соседа Алексея, кажется, его звали Санек, послужили триггером, и вся наша параллель потянулась в пещеру вслед за грандмастером Нолка по имперским магам. «Все-таки портал», — пробормотал я, шагая в пещеру за Милой и Раей. Момент перехода был практически незаметен, но изменившаяся энергия совершенно точно подсказывала, что мы не в академии, а где-то под землей. «Думаешь?» — Дима с удивлением оглядывался по сторонам. «Да», — кивнул я. «Разница в давлении, преобладании стихии земли. Мы глубоко под землей. Получается, в самом сердце академии есть портал, ведущий в какие-то пещеры, в которые, скорее всего, можно попасть с поверхности?» Дима неодобрительно покачал головой. «Опасненько». Я машинально кивнул, в очередной раз подивившись тому, как война меняет людей. Ведь Дима хоть и выглядел как пацан, рассуждал как повидавший вида мужчина. «Я не маг земли и понятия не имею, сколько здесь ярусов и ходов. Но здравый смысл подсказывал, что просто так такую махину никто строить не будет. А значит, обязательно есть выход на поверхность». И Дима, несмотря на свой возраст, снова оказался прав. Я покосился на идущих впереди пацанов и нахмурился. С Димой все понятно. Война, все дела, но его друзья вели себя точно так же. Такие же серьезные, собранные, обстоятельные. Конечно, была вероятность, что они тоже, оказавшись на пороге, попали в заварушку, которая заставила их повзрослеть, но что-то меня смущало. Впрочем, сейчас это было не самое главное. Усилием воли я выкинул из головы мысли о пацанах и сконцентрировался на текущем моменте. К тому же мы как раз входили в странную и явно рукотворную пещеру, которую кто-то будто бы выплавил внутри огромной обсидиановой сферы. Каменные капли, застывшие на стенах, ощущение магической темницы, явно искусственный пол, который усеивали десятки, а то и сотни небольших вулканов. А сейчас, дорогие мои, голос Натали был наполнен заботой и участием. Главное, не бойтесь. Воздушный барьер защитит вас от огня, но никто, кроме вас самих, не сможет сконцентрироваться на здесь и сейчас и соскользнуть в медитацию. «Простите, госпожа Нолкоп, эти пародии на потухшие вулканы что, сейчас полыхнут огнем?» — удивленно протянул дворянин огневик. «Еще как полыхнут!» — смех грандмастера был под стать серебристому перезвону колокольчиков. «Будет много огня, много дыма и плавящегося камня. Вы увидите потоки лавы и ручьи магмы, почувствуете биение жизни и его постепенное угасание. И даже станете свидетелями танца стихий. Главное, помните, сфокусируйтесь на своей стихии». Дворянин-огневик хотел что-то добавить, как внезапно все семь вулканов одновременно закашляли. В воздух полетели столпы дыма и пепла, а по их базальтовым склонам побежал раскаленный камень. Натали не обманула. Мини-вулканы аж светились от переполнявшей их энергии. Нити огня, переплетаясь с камнем, синхронно пульсировали в ядре вулканов. Пепельные тучи были богаты воздушными линиями, а нити воды и огня пронзали как ручьи лавы, так и в бьющий во все стороны пар. Не знаю, как остальные, но я ощущал эти энергетические потоки не как отдельные линии, но как гармоничную целостную картину. Но самое главное, то ли благодаря обсидиановой сфере, то ли благодаря ауре Натали, но я почувствовал две любопытные вещи. Первое — осторожное внимание грандмастера Нолкоп, что было ожидаемо и о чем, собственно, и предупреждал сам Ди. И второе — биение жизни всех без исключения студиозов. Здравый смысл подсказывал сфокусироваться на вулканах и медитации, чтобы показать Натали выдержку и умение держать себя в руках, но меня что-то смущало. Я бы даже сказал, чертовски смущало. И я, плюнув на вулканы, активировал биение жизни и потянулся своим вниманием к студиозам. Непонимание происходящего дико бесило и не давало сосредоточиться на выданном нам задании. Но я чувствовал что-то неправильное, какое-то несоответствие, как будто... «Да ладно!» — беззвучно прошептал я, покрываясь ледяным потом. Биение жизни работало на всю катушку, а я судорожно соображал, что делать дальше. Ведь несколько студиозов, медитирующие наравне со всеми, не имели жизненной искры.